В автобусе пейзанка забилась в самый угол и всю дорогу плакала, поскуливая. «Девочка просто не выдержала столкновение с жестокой реальностью общества потребления», — объяснил спецкор. «Заткнись! Деловой нашелся!» — взорвался гегемон Толя. «Ты в сельпо хоть раз был?» «Анатолий, не грубите прессе», — холодно предостерег спецкор. «Я был везде». «Сколько раз предупреждали?» — возмутился друг народов. «Если человек не был в Венгрии, на худой конец в Чехословакии, на Запад его пускать нельзя, это же психическая травма». Вернувшись в отель, мы выяснили, что поэт-метеорист ожил и сидит в баре над бокалом пива, бормоча что-то про чаек. «И кричим в тоске, мы чайки, чайки». Алла повела пейзанку отпаивать еду к сеном, а мадам Лану выдала каждому на ужин по 50 франков. Наблюдая нашу радость, товарищ Буров предупредил, чтобы мы губы-то особенно не раскатывали. Ибо раньше принимающая фирма действительно частенько выдавала деньги на ужин и даже иногда на обед. Но после того, как в советских тургруппах начались повальные голодные обмороки, эту практику прикрыли. Мы со спецкором отправились в наш номер. Вскрыли баночку мясных консервов, порезали колбаски, сырку, вскипятили чай. По ходу дела сосед рассказал мне историю о том, как один известный спортивный комментатор в отеле за рубежом, заткнув раковину соответствующей пробочкой, с помощью кипятильника готовил себе супчик из пакета и задремал. В результате грандиозное замыкание и чудовищный штраф. Поев, мы завалились в постель, каждый со своего края. И спецкор при помощи дистанционного пульта включил телевизор. Шла реклама. Насколько я мог впетриться, роскошная блондинка расхваливала какой-то соус. Поначалу она, облизываясь, поливала им мясо и жареную картошечку, а потом просто-напросто, как в ванну, нырнула в гигантскую соусницу. Спецкор порыскал по программам и нашел информационную передачу, типа «Нашего времени». «Ты чего-нибудь понимаешь?» — спросил я. «Спасибо папе-маме, на репетитора не жалели. Волоку помаленьку». «А мои жалели», — вздохнул я. «О чем хоть говорят-то?» «Над нами издеваются». На экране возникло узкоглазое астматическое лицо Черненко. «Клевещут, что якобы генсек шибко приболел», — перевел спецкор. «И точно. Последний месяц никого не провожает, не встречает. Вот смеху будет, если помрет. А знаешь анекдот?» — оживился спецкор. «Значит, мужик на Красную площадь на очередные похороны ломится. Милиционер спрашивает, пропуск, а мужик, у меня абонемент. А знаешь другой анекдот?» — подхватил я. «Очередь в железнодорожную кассу. Первый просит, мне билет до города Брежнева, пожалуйста». «Кассир, пожалуйста». Второй просит, а мне до города Андропова. «Кассир, пожалуйста». Третий просит, а мне до города Черненко. «Кассир, предварительная продажа билетов за углом». Хохотал спецкор громко, азартно, по-кинг-конговски колотя себя в грудь. «Ну, народ, ну, языкотворец! Предварительное! Жуть кошмарная!» Потом начался американский боевик. Я почти все понял и без перевода. KGB готовит какую-то людоедовскую операцию, сорвать которую поручено роскошному суперагенту, владеющему смертельным ударом карате. Переупотребляв всю женскую часть советской резидентуры и переубивав мужскую часть, он, наконец, добирается до самого главного нашего генерала, руководящего всей операцией. У генерала полковничий Папаха, звезда героя величиной с орден славы, и любимой выраженьице. «Не подкачайте, ребята!» Суперагент засовывает генерала в трансформаторный ящик, где тот изгорает заживо. Заканчивается фильм тем, что суперагент, получивший за выполнение задания 500 000, отдыхает на вилле в объятиях запредельной брюнетки, а проходящий мимо окна мусорщик достает микрофончик и докладывает: «Товарищ майор, я его выследил». «Чепуха!» — фыркнул я. «У каждого своя ошибка резидента», — рассудительно заметил спецкор. И совсем уже поздно, когда, наверное, уснули даже самые непослушные дети, началась викторина, суть которой сводилась к тому, что если пытающая счастье девушка не может ответить на вопрос ведущего, она снимает с себя какую-нибудь часть туалета. Если же угадывает она, раздеваться приходится ведущему. Первая девица, разыгрывался Мерседес, очень скоро осталась в одних ажурных трусиках и, не ответив на последний вопрос, с гримаской притворного отчаяния уже потянула было трусики к низу. Но тут ведущий замахал руками и что-то закричал. Если она это сделает, передачу запретят за безнравственность», – перевел спецкор. «Перестраховщики», – расстроился я. «Обидно», – посочувствовал мой сосед. «У нас такого никогда не будет», – сказал я. «Это точно», – согласился он. «Следующая девица, надо отдать ей должное, прилично подраздела ведущего, но в конце концов и сама осталась в трогательных панталончиках. Ей присудили поощрительный приз – тур на Канары». «Слушай, сосед», – сказал мне спецкор, – «у меня тут в Париже есть знакомая, Мадлен. Я ее в прошлом году в дом жюри снял. Тоже журналистка. Возможно, завтра я не приду ночевать». «Ну, конечно, с ней в одной койке интереснее, чем со мной». «Конечно. Так вот, ты не волнуйся, главное, не поднимал шума». «Спи неспокойно, дорогой товарищ», – успокоил я его. «Но вообще-то будь поосторожнее». «Думаешь, кто-нибудь постукивает глубинщиком? Кому?» «В комитет глубинного бурения, КГБ». «Думаю». «Кто?» «Профессор». «Нет, он староват для этого дела. И потом глубинщики по-другому выглядят». «А кто же тогда?» «Не знаю», – пожал плечами спецкор. «Может, этот кролик из общества дружбы? Их там полно, работа такая. Ладно, давай спать. Завтра у меня взятие Парижа. Если Мадлен на своем поле выступит лучше, чем в Москве, я предложу ей руку и сердце. Ты храпишь?» «Иногда». «Ясно», – кивнул он и достал из тумбочки беруши. Засыпая, я думал о том, что, не дай бог, спецкор соскочит к своей Мадлен, и тогда глубинщики меня затаскают.